Глава 18. Прочь от любопытных глаз. Мягкий приглушенный свет сиял над деревьями и зданиями гильдии. Сири нахмурился. Последнее, что он помнил, все укутано мраком. Наверное, он вздремнул, но хоть убей, непонятно, когда он успел закрыть глаза. Растерев лицо, Сири огляделся и убедился, что долгая ночь подходит к концу. Вечер начался со встречи с Фареном. Придя в себя и поев, Сири снова спросил вора, поможет ли тот выкрасть Саниа. Однако отказ был таким же твердым, как и в прошлый раз. «Если бы ее арестовала стража, пусть бы даже ее заперли во дворце, я бы давно ее увел оттуда и в очередной раз порадовался бы своим связям и способностям». Фарен коротко улыбнулся и вновь посерьезнел. «Но она в гильдии. То, что ты предлагаешь, мне не подвластно». «Да нет же!» – настаивал юноша. «Они не выставляют ни стражу, ни волшебные барьеры, они...» «Нет, Сири!» Глаза Фарена жестко блеснули. «Дело не в страже и не в барьерах. У гильдии до сих пор не было повода выступить против нас. Если мы выкрадем девчонку прямо из их логова, то у них появится искушение попробовать нас на зуб. Поверь мне, никто не захочет проверять, сможем ли мы от них отбиться или нет». «Так воры боятся колдунов?» «Да». Он был необычайно суров и мрачен. «Боимся. И на это есть свои причины». «А если мы все устроим таким образом, будто ее увел кто-то другой?» «Гильдия может не поверить в эту уловку». «Послушай, Сири, я тебя достаточно хорошо знаю, чтобы биться об заклад, что ты не оставишь попыток выручить Саниа самостоятельно. Имей в виду, остальные без колебаний убьют тебя, если только заподозрят, что ты представляешь угрозу их безопасности. Они не сводят с нас глаз». Сири было нечего возразить. «Ты хочешь продолжать работать на меня?» Юноша кивнул. «Отлично. У меня есть для тебя одно дельце, если, конечно, ты не против». Дельце Фарена привело Сири в порт, так далеко от гильдии, как только было возможно, после чего он пересек город, перебрался через стену и, устроившись в лесу, принялся наблюдать. Когда на Имардин опустилась ночь и все кругом замерло, юноша заметил движение в одном из окон университета. Там показалось лицо. Мужчина не сводил глаз с корпуса магов. Так продолжалось примерно полчаса. Наконец, и в окне корпуса магов тоже показалось бледное лицо, и сердце Сири подпрыгнуло. Даже с такого расстояния он безошибочно понял, что это Саниа. Саниа в течение нескольких минут разглядывала сад, а потом подняла глаза на наблюдателя в университете и, заметив его, немедленно скрылась из виду. Вскоре удалился и наблюдатель. Хоть Сири и проторчал в лесу всю ночь, больше ничего интересного ему увидеть не удалось. Приближался рассвет, и пора было возвращаться к Фарену. Вор не одобрил бы этой шпионской деятельности, но у Сири было на этот счет свое мнение. Известие, что Саниа хорошо охраняют, усыпит бдительность Фарена, ведь он запретил предпринимать любые попытки спасти ее. Однако он ничего не говорил насчет сбора информации и все равно ожидал, что Сири будет искать доказательства того, что его подруга жива. Юноша встал и потянулся. Как бы то ни было, он не расскажет Фарену о том, что узнал сегодня ночью. Кроме того загадочного наблюдателя, Сири не заметил никаких следов дополнительной охраны. Если Саниа одна в комнате, то есть надежда ее освободить. Улыбнувшись, впервые за последние дни Сири зашагал по лесу в сторону трущоб. Саниа проснулась и вздрогнула, заметив, что на нее смотрит служанка Ротана. «Простите, леди», – поспешно извинилась женщина, – «но я увидела, что кровать пуста и подумала, а почему вы спите на полу?» Саниа села и выпуталась из одеял. «Кровать?» – зевнула она. «Она как трясина. Мне казалось, я сейчас утону». «Трясина?» – недоуменно моргнула служанка. «А, вы хотите сказать, она очень мягкая. и она расплылась в улыбке. «Наверное, вы никогда не спали на матрасе из шерсти рибера. Вот». Она сдернула простыню, и девушка увидела несколько слоев толстых рыхлых перин. Обхватив руками примерно половину, служанка стащила их с кровати. «Посмотрите, так будет лучше?» – спросила она, кивнув на оставшееся. Саня немного поколебалась, затем придавила постель ладонями. Было довольно мягко, но под руками чувствовалось деревянное основание. Она кивнула. «Отлично! Я принесла вам воды умыться и... Ой, вы спали в одежде! Ну, неважно, я принесла вам свежую. Когда переоденетесь, выходите в гостиную. На завтрак вас ждут пирожные и чашечка суми». Все еще пребывая в изумлении, Саня осмотрела, как женщина подхватила матрасы и выпорхнула из комнаты. Дверь за ней закрылась. Саня уселась на край кровати и вздохнула. Она все еще здесь. Мысленно пролистав вчерашний день, разговор с Ротаном, решение сбежать, люди, которых она видела в окно, девушка встала и изучила кувшин с водой, мыло и полотенце. Затем, пожав плечами, быстро разделась, умылась, надела принесенные служанкой вещи и направилась к двери. Уже взявшись за ручку, Саня помедлила. Наверное, там, за дверью, ее ждал Ротан. Девушка почувствовала нетерпение. Страха не было. Он маг. Это должно было внушать ей ужас, но он сказал, что не причинит ей вреда, и Саня решила, что поверит ему. Пока. Тем не менее, позволить ему войти в свое сознание будет нелегко. Она понятия не имела, не навредит ли он ей таким образом. Что, если он что-нибудь изменит в ее мыслях и заставит ее полюбить гильдию? А у меня есть выбор. Придется поверить, что он не наломает дров в ее голове. Делать нечего, надо рискнуть, и от постоянных переживаний на эту тему легче все равно не станет. Выпрямив спину, Саня открыла дверь. В гостевой, судя по всему, Ротан проводил большую часть времени. Вокруг низкого столика в центре комнаты располагалось несколько кресел. Вдоль стен тянулись книжные полки и столы повыше. Ротан сидел в одном из кресел, взгляд его голубых глаз перемещался по строчкам раскрытой на коленях книги. Он поднял голову и улыбнулся. «Доброе утро, Саня!» У одного из боковых столов стояла служанка. Саня устроилась в кресле напротив Ротана. Служанка опустила на стол между ними поднос и поставила одну чашку перед магом, другую перед девушкой. Ротан отложил книгу в сторону. «Это Таня», – сказал он. «Моя служанка». Саня кивнула. «Привет, Таня». «Это честь для меня, леди», – поклонившись, ответила та. Почувствовав, что краснеет от смущения, Саня отвела взгляд. К счастью, Таня снова занялась сервировкой. Глядя, как женщина расставляет на подносе пирожные, Саня задумалась. «Зачем бы прислуге оказывать ей такие почести?» Может, лестью и таким королевским обхождением ее хотят склонить к сотрудничеству? Почувствовав на себе взгляд, служанка подняла глаза и нервно улыбнулась. «Саня, как тебе спалось?» – поинтересовался Ротан. «Не очень», – пожала плечами девушка. «Хочешь сегодня продолжить чтение?» Она посмотрела на его книгу и нахмурилась, поняв, что она ей знакома. Ротан проследил за ее взглядом. «А, это заметки по использованию магии Фиена. Думаю, она попадалась тебе в руки. Это довольно древняя книга, и большая часть информации в ней уже устарела. Может быть...» Его прервал стук в главную дверь. Поднявшись, маг подошел к выходу и аккуратно потянул дверь на себя, прикрыв телом образовавшуюся щель. Саня задумалась. Он не хочет, чтобы она увидела гостя, или, может, он прячет от незваного гостя ее? «Лорд Фергун, чем я могу вам помочь?» «Я хочу видеть девочку». Голос был спокойный и вежливый. Саня вздрогнула от неожиданности. Таня опустила ей на колени салфетку. Служанка нахмурилась, взглянув на спину хозяина, и вернулась к завтраку. «Еще слишком рано», – ответил Ротан. «Она...» Он поколебался и вышел в коридор, прикрыв за собой дверь. Оттуда доносились приглушенные голоса. Снова подошла Таня и поставила на стол блюдо с маленькими пироженными. Саня взяла одно и сделала глоток из стоявшей перед ней чашки. Рот затопила горечь, и девушка скривилась. Таня вскинула брови и кивнула на чашку. «Похоже, вам не нравится суми. Что вы хотели бы выпить?» «Раку», — ответила Саня. Служанка выглядела по-настоящему смущенной. «Мне так жаль, но у нас нет раки. Может, немного сока патчи?» «Нет, спасибо. Или воды?» Саня недоверчиво посмотрела на женщину. Таня улыбнулась. «Вода здесь чистая. Вот, пожалуйста». Она подошла к дальнему столу и, налив из кувшина воды, протянула стакан Саня. «Спасибо». Подняв стакан, девушка вынуждена была признать, что вода действительно была прозрачной, и в ней не плавало ни одной, даже самой мелкой соринки. На вкус она тоже была чистой и чуть сладковатой. «Видите? Сейчас я уберу у вас в комнате. Меня не будет всего несколько минут. Но если вам что-нибудь понадобится, зовите». Саня кивнула и подождала, пока служанка выйдет из гостевой. Дверь в ее спальню закрылась. Залпом осушив стакан, Саня быстро протерла его салфеткой и, тихо подкравшись к входной двери, приложила стакан к дереву, плотно прижав ухо к донышку. «Держать ее здесь – это опасно», – говорил незнакомец. «Вовсе нет, пока она не восстановит силы», – возразил Ротан. «А когда это произойдет, мы осторожно освободим их, как сделали это вчера. Так что никакой опасности нет». Наступило молчание. «Так или иначе, нет причин держать ее в изоляции». «Как я уже сказал, она легко пугается и находится в сильном смятении. Сейчас нет никакой необходимости подвергать ее осаде толпы магов, которые будут твердить ей одно и то же разными способами». «Я не говорю о толпе. Я говорю только о себе. Я просто хочу нанести ей визит, а все обучение оставлю вам. Это ей совершенно не повредит». «Я понимаю, но с визитом можно повременить, пока девочка немного не освоится». «Ротан, нет такого закона, по которому вы имели бы право скрывать ее от меня». В голосе незнакомца послышались предостерегающие нотки. «Нет», — согласился пожилой маг. «Но, думаю, остальные меня поймут». Незнакомец вздохнул. «Я также беспокоюсь о ее благополучии, как и вы. И я искал ее не меньше вас. Думаю, многие согласятся, что у меня есть право голоса в этом вопросе». «У вас будет возможность встретиться с ней». «Когда?» «Когда она будет готова». «И это решаете вы?» «Пока да». «Что же, посмотрим». Последовала тишина, и дверная ручка зашевелилась. Саня опорхнула обратно в кресло и бросила на колени салфетку. Ротан вошел в комнату, и выражение его лица немедленно сменилось с раздраженного на доброжелательное. «Кто это был?» – спросила Саня. Он пожал плечами. «Так, некто, желающий узнать, как ты поживаешь». Саня кивнула и потянулась за другим пироженным. «А почему Таня кланяется и зовет меня леди?» «О-о-о!» Ротан упал в кресло и взял чашку горького напитка. «Ко всем магам обращаются лорд и леди», – ответил он. «Так было всегда». «Но я не маг», – возразила Саня. «Ну, просто она немного опережает события», – хмыкнул Ротан. «Мне кажется», – начала Саня. «Думаю, она боится меня». Маг сделал глоток. «Просто ей немного не по себе. Находиться рядом с магом, которого еще не обучили контролю, вещь довольно опасная». Он хитро ухмыльнулся. «Похоже, не она одна переживает на эту тему. Ты не понаслышке знаешь о том, что может произойти, так что представь, как себя чувствуют наши соседи по корпусу. Ни одной тебе плохо спалось прошлой ночью». Вспоминая свое пленение, рушащиеся стены и прочий кошмар, предшествующий забытью, Саня вздрогнула. «Как скоро я смогу научиться контролю?» Ротан посерьезнел. «Не знаю», – честно признался он. «Но не волнуйся, если твоя сила опять начнет хулиганить, мы освободим ее, как сделали это в прошлый раз». Девушка кивнула, но, посмотрев на пирожное, которое так и держала в руке, поняла, что не может больше есть. Живот сжало ледяной лапой, а во рту вдруг стало слишком сухо для таких сладких вещей. Саня сглотнула слюну и отложила пирожное в сторону.